Ниббана сутта. Полное освобождение. 4. Удана. 8.4. Я слышал, что однажды благословенный пребывал рядом с Савадхи в роще Джетты, в монастыре Анатхапиндике. В это время благословенный наставлял, призывал и воодушевлял монахов беседами о Дхамме, касающейся Ниббаны. Монахи, внимательные, чувствительные, полностью собравшие всю свою осознанность, склонившие ухо, слушали Дхамму. Затем, осознав значимость этого, благословенный произнес: «Тот, кто зависим, тот неустойчив. Тот, кто независим, тот не имеет неустойчивости. Когда нет неустойчивости, имеется покой. Когда есть покой, желаний не существует. Когда нет желаний, нет появления или движения. Когда нет появления или движения, нет исчезновения и возникновения. Когда нет исчезновения и возникновения, то нет ни здесь, ни там, ни между ними. Это и только это конец страданий».